Глава 6. Колония Мантикоры. Коричневато-желтая луна медленно поднималась над горизонтом, занимая половину обозримого небосвода. Анвар поднялся на взгорок, остановился, глядя на саванну, залитую призрачным светом. С первой минуты, как только транспортный корабль коснулся посадочными опорами поверхности планеты, он подсознательно ждал острого пробуждения воспоминаний, но образ Германа не возвращался, не тревожил видениями. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как Тагиев покинул Ганио. Он ни на миг не забывал о чужом корабле, скрытом в песках Великой пустыни, о душах предков, сохраненных в Лограх, поддерживал связь с родной планетой, внимательно следил, как клан Джаал теснит племена кочевников, захватывая оазис за оазисом, а в душе Анвара росла тревога. Избранный путь завел его в тупик. Он по крохам собирал информацию, но не нашел способа воздействия на Лагриан. «Мало обладать решимостью», — думал он, глядя на серые подпалины кратеров, испятнавшие коричневый лик спутника планеты. «Если нет оружия в информационной войне, значит, вернусь с Ганио, соберу старейшин, открою им правду». «О чем задумался?» — голос Джессики разбил хрупкую тишину. Она поднялась по склону, остановилась рядом с Анваром. «Сервы прошли уже 300 километров. Планета практически не потребует терраформирования. Я сообщила на Мантикору. К утру начнут прибывать транспорты с оборудованием для первичных поселений». «Хорошая новость. Райбок не возвращался?» «Нет. Похоже, он помирился со своим учителем. Они вместе исследуют какую-то находку». Джессика окинула взглядом бескрайние просторы. Теплый ветерок перебирал ее волосы. Лунный свет озарял лицо. На губах блуждала мечтательная улыбка. «Анвар, что тебя гложет?» — спросила она. «Ты подарил надежду на новую жизнь целой цивилизации, исполнил мою самую сокровенную мечту. Оставайся с нами». «Не могу, Джесс». «Плюнь ты на чужое бессмертие», — горячо прошептала она. «Не могу». «Ты не все рассказал мне? Наши пути вновь разойдутся», — Джессика горько вздохнула. Тонкий сигнал коммуникатора тревожно прозвучал в ночи. «Да», — Анвар коснулся кипстека. «Говори, Райбок». «Мы завершили исследование», — голос Дэниела прерывался от волнения. «Где Джессика?» «Со мной. Говори по существу». «Приезжайте в лагерь археологов. Это нужно увидеть своими глазами». «Ты можешь объяснить, что стряслось?» «Я рассказал Илье Андреевичу обо всем. Извини, Анвар, так было нужно. Он поверил мне, открыл доступ к информации по кораблю. Лагриане были готовы уничтожить его», — сбивчиво пояснил Дэниел. «Они боялись, что артефакт принадлежит создателям механоформ. Но они отступились. Да, как только поняли, что все источники информации безнадежно разрушены. Но Илья Андреевич сделал открытие». «Хорошо, Райбок, успокойся. Мы скоро будем». Лагерь археологов. Полевая лаборатория. «Итак, вы в курсе ситуации?» Джессика переступила порог, взглянула на Лагутина. Профессор кивнул. Анвар отвел в сторону Дэниела. «Какого фрайга, Райбок? Зачем ты ему рассказал?» «Так было нужно. Не увиливай, объясни». «Несколько часов назад пришло сообщение. Умер профессор Макрушин». «И что?» — гневно спросил гнянец. «Ты не понимаешь? Он был очень хорошим человеком. Я подумал, если его логгер отправят к остальным, ну, Анвар, он ведь там погибнет». «И ты рассказал Лагутину об исследованиях Холмогорова? Как он отреагировал?» «Я поверил Райбеку». Илья Андреевич выглядел усталым, встревоженным. «Давайте присядем, спокойно обсудим ситуацию».

доказательство существования еще одного уровня гиперсферы? Как это знание поможет изменить ситуацию, спасти души предков? Инстинкты воина подсказывали другой путь, кровавый и беспощадный. Диалог с лагрианами невозможен. Они уже достигли своих целей. Семена лживых надежд дали обильные всходы на ниве человеческой доверчивости. Так чего же они боятся? Ответ мог дать только прыжок. Рукав пустоты. Неделю спустя. Икс-страйкер, когда-то принадлежавший рейдеру, медленно дрейфовал в пространстве. Истребитель модернизировали и доукомплектовали в соответствии с требованиями Анвара на одной из верфей корпоративной окраины, там, где не задают лишних вопросов. Теперь все готово к прыжку. Сеанс связи завершен. Сообщение на Ганио отправлено. «Если не вернусь в течение недели», — подумал он, «то старейшины кланов узнают правду о призрачном городе и примут необходимые военные решения для его защиты». Блок гиперпривода настойчиво мигал индикатором, ожидая команды со стороны пилота. Крупицы чужой памяти жгли рассудок. Тонкий тревожный сигнал нарушил течение мыслей. Сигнатуры. Звено стилетто вырвалось из аномалии пространства-времени. Грозные боевые машины, для которых Икс-страйкер, как мелкая птаха для вечно голодного пустынного рабха, стремительно материализовывались. Еще пара секунд промедления, и будет поздно. Анвар отдал мысленную команду. Блок гиперпривода, готовый к прыжку, отреагировал мгновенно. По курсу машины взвихрился пробой метрики. Три стилетто повторили его маневр. В их рубках не было пилотов. Лишь логр-компоненты, соединенные с гнездами адаптеров, сплетали замысловатые пространственные фигуры над пустыми креслами пилот-ложементов. Головной истребитель вышел на связь. Импульсы гиперсферных частот нагнали Икс-страйкер, и Анвар вдруг услышал знакомый голос. «Ты совершаешь безумие! Остановись!» «Шоршех?» Злая усмешка исказила черты Ганианца. Следовало догадаться, что гибель бренной оболочки не станет фатальной для лагрианина. «Он все же выследил меня!» «Зачем ты обрекаешь свою расу на хаос и гибель? Мы никому не причиняем зла. Ты болен, инфицирован чуждыми микромашинами и уже не отличаешь реальность от вымысла». Образ серокожего Омни совместился с призрачным изображением лагрианина. Усмешка исчезла. Губы Анвара упрямо сжались. «Логрис не зло!» Шоршех не оставлял попыток вызвать Ганианца на диалог. «Разве смерть справедлива? Мы трансформируем краткий миг бытия в вечность, устраняем огрехи природы, сохраняем самое ценное — разум». «Ты лжешь!» — Анвар готовился к переходу на вертикаль. «Вы убиваете нас!» — с яростью ответил он. «Зачем к чему-то стремиться, делать открытия, терпеть лишения? Зачем вообще жить, если за порогом смерти ждут райские кущи? Мы никого не уничтожаем. Это ты пытаешься все разрушить». Анвар перешел на ручное управление. Он не доверял автоматике. Шоршех пытался отвлечь его, запутать, пока истребители под управлением логров выходят на дистанцию эффективного огня. «Ты не изменишь законы Вселенной, человек. Лишь посеешь хаос, приведешь свою цивилизацию к гибели. Не повторяйся, твои доводы неубедительны. Согласен, в смерти мало справедливости, но и Логрис всего лишь ловушка. Хараммины вас раскусили, и я их не осуждаю. Они извратили суть Логриса, рассеяли его во мраке, оставив лишь кристаллическую машину возрождения». «Они всего лишь не дали использовать себя», — ответил Анвар, завершая подготовку. «Кто еще пошел против воли Логриса? Инсекты? Общественному разуму не нужно бессмертие. Для них не нашлось пряника, верно? Мы дали им технологию постройки сферы. Это исключило конфликт. Разве такое поведение неразумно? Ты болен и безумен, — вновь повторил Шоршех. В таком случае, почему преследуешь меня? Чем я опасен? Я не хочу твоей гибели. Не играй словами. Ты боишься. Чего же? Пока не знаю, но готов узнать. Шоршех настороженно примолк. Он не заметил приготовления Анвара, ведь автоматика Икс-Страйкера не проявляла активности. Гонианец мстительно усмехнулся. «Жизнь не отмотаешь назад, но если суждено выбраться из этой передряги, отыщу рейдеров, скажу им спасибо. Не за образ жизни, а за прозорливость, за веру в человека и недоверие к автоматическим системам». В сфере усовершенствованного масс-детектора укрупнялась узловая точка первого энергоуровня гиперсферы. Тонкая нить вертикали уводила в бездну неведомого. Стилетто неумолимо нагоняли его, но Анвар не сдавался. Терять уже нечего. Генераторы высокой частоты швырнули Икс-Страйкер в поток энергии и тут же синхронизировались с вертикалью. Корабль начал стремительное погружение в аномалию, двигаясь как частица линии напряженности. Преследователи повторили маневр, но Анвар выиграл эту часть схватки. В потоке вертикали оружие бесполезно, а осторожность Шоршеха не позволит современным машинам выйти в пространство 10-го энергоуровня. Мнемоники Конфедерации мгновенно отследят их и поймут, как братья по разуму используют новейшие разработки флота. На приборной панели заработал счетчик энергоуровней. Анвар ни разу не бывал в системе ожерелья, но много слышал о ней. Там произойдет неизбежный отказ сложных кибернетических систем, и он подготовился к экстремальным условиям пилотирования, внес в конструкцию корабля необходимые доработки. Силы флота Конфедерации не станут преследовать Икс-Страйкер, идущий гибельным курсом. Еще никому не удавалось выжить в непосредственной близости от центрального энергетического сгустка. Мысли не мешали Анвару управлять истребителем. Пятый энергоуровень, седьмой, девятый. Вертикаль защищала корабль, работая как гиперпространственный тоннель. Но в границах системы ожерелья его вытолкнет из потока. Так происходит с любым материальным телом. Капельки пота выступили на лбу. 10-й энергоуровень. Приборные панели внезапно отключились. Теперь в распоряжении Анвара остались лишь примитивные системы ручного управления. Экраны обзора погасли. И только сфера масс-детектора по-прежнему сияла ровным холодным светом, отображая тонкие нити вертикалей, пронзающие пространство, сходящиеся все ближе и ближе. Анвар потянул рычаг. Поддаваясь его усилию, в броне открылись диафрагменные порты оптических систем. Древнейшие устройства, изобретенные людьми еще до начала космической эры, фокусировали свет, проецируя на стены рубки двухмерное изображение. Он отчетливо рассмотрел сгусток энергии, вокруг которого обращались 9 планет. Многочисленные корабли флота Конфедерации Солнц, контролирующие пространство 10-го энергоуровня, отображались лишь контурами. Без данных сканирования они были похожи на призрачные тени. Несколько секунд было отпущено ему на поиск маркированной вертикали и маневрирование. Примечание. Каждая изученная вертикаль передает микроскопические пульсации, искусственно созданный маркер, позволяющий понять, с какой из звездных систем она связана. Конец примечания. Он сделал ставку на маркер родной системы, который его рассудок мог распознать среди тысяч других. Поиск двух других линий напряженности не имел практического смысла. Если гипотеза Райбака Дэниела верна, то все три вертикали сойдутся в одной точке.

которым крепились тысячи надстроек. Взгляд успел запечатлеть лишь некоторые из них. Он рассмотрел длинные причальные штанги, облепленные стыковочными узлами. Заметил три космических корабля незнакомой конструкции. Они выглядели на фоне станции словно букашки. Надежда таяла. Каждая минута борьбы отнимала силы. Мимо, беспорядочно вращаясь, проплыл еще один изуродованный космический корабль, похожий на узловатый, перекрученный ствол дерева, согнутый в виде подковы. Еще через несколько минут Анвар заметил фрагменты полностью разрушенной конструкции. Впечатления переполняли его разум. Разнообразие встреченных объектов давало понять. Последствия межгалактического прыжка, предпринятого лагрианами, отразились во всех вселенных, стали катастрофой для многих цивилизаций, осваивавших космос. Вертикаль приближалась, истекали последние секунды. Хватит ли энергии для гиперпространственного перехода? Тонкая условная линия трансформировалась в изображение воронки. Реакторы вошли в режим перегрузки, но индикаторы заряда накопителей неумолимо сползали в красную зону. Анвар упорно продолжал борьбу. Он подключил к бортовой сети элементы питания своего бронескафандра, обесточил все вторичные системы. Каждый эрк теперь направлялся к генераторам поля низкой частоты. Импульс. Икс-страйкер внезапно потерял управление. Энергии, освобожденные касанием сенсора, играли истребителем как щепкой. Казалось, противоборствующие силы вступили в короткую схватку за обладание машиной. Затем неистовый свет померк, тьма рванулась со всех сторон, объяла космический корабль, вновь оставив Анвару только один источник информации — тусклую сферу масс-детектора. Он замер, не дыша. Устройство гиперсферной навигации оснащалось десятизначной шкалой счетчика энергоуровней, но сейчас столбик индикатора по-прежнему дрожал на максимальном значении. Тьма и пустота. Гложущие секунды неопределенности низводили разум до состояния аффекта. Без показаний счетчика энергоуровней Анвар не мог определить, началось ли движение в потоке вертикали, или его рискованная попытка провалилась. Он ощущал глухие удары сердца, невольно считая их. В глубинах голографического экрана появилась тонкая нить. Затем во все стороны прыснула сеть горизонталей. Появились сотни точек. Они укрупнились, приобрели вид сфер. В центре каждой появились сиреневые сгустки энергии различных форм, присущих разным галактикам. 11-й энергоуровень гиперсферы. Икс-страйкер не подчинялся управлению. Корабль, двигаясь в восходящем потоке линии напряженности, ушел в одно из ветвлений. Полыхнула бледная вспышка. Счетчик масс-детектора ожил, световой столбик вздрогнул, и одновременно Анвар увидел миниатюрную энергетическую копию спиральной галактики. Вокруг сгустка энергии не обращались планеты ожерелья. Здесь царил сиреневый свет, пронзающий пустоту. Вспышка. Индикатор энергоуровней заработал как положено. Световой столбик сполз на одно деление шкалы. В сфере масс-детектора вновь появилась сетка горизонталей. Переход. Расстояния между узловыми точками стали больше. Теперь уже не оставалось сомнений. Икс-страйкер движется в восходящем потоке. «Куда приведет мой путь?» Анвар до онемения пальцев сжимал астронавигационные рули. Последний переход наиболее опасен. Без предварительной разведки, без возможности маневрировать на границе метрик, сложно предположить, что именно встретит его в точке всплытия.

Некоторое время гонянец смотрел в низкий потолок тесной каюты, не припоминая, чтобы подобные помещения встречались ему среди отсеков Мантикоры. Военно-космические силы Земли. Надпись вернула его в реальность. Космический город остался в иной вселенной, и путь к нему уже не измерялся световыми годами. «Я на борту криогенной платформы, оставшейся со времен войны между людьми и фаркарсианами». Анвар с трудом привстал, затем сел, коснувшись босыми ногами холодного пола, чувствуя, как мелко подрагивают пальцы рук. Бронескафандр занимал третью часть каюты. 200-килограммовая оболочка, исчерпавшая запас энергии, застыла мертвой, бесполезной глыбой. Очень хотелось пить. Желудок напоминал о себе острой резью. Сознание было расплывчатым. Провальный сон не восстановил силы. Казалось, он отнял их. «Мне нужен глоток воды». Слабость вызывала отвращение. Все чувства перемешались, поменяли знаки. Ему пришлось мысленно прикрикнуть на себя, чтобы не поддаться сокрушительному психологическому удару. Анвар обхватил голову руками, крепко зажмурился, но перед мысленным взором тут же возникли яркие образы. Он вдруг увидел станцию Лагриан, запечатанную в аномалии времени, множество кораблей иных космических рас, навек ставших пленниками искаженного пространства. «Нет, так я сойду с ума. Я должен выжить. Я вернусь!» Мысленный окрик подействовал отрезвляюще. Никогда он не был так близок к психологическому срыву. Никогда не переживал столь внезапного, ошеломляющего и глубокого отчаяния. Вода и пища, информация, поиск исправной экипировки, тщательный осмотр X-страйкера. Анвар мысленно выстроил цепь приоритетов, сжал в кулак тоску и одиночество, придушил их. «Я найду способ вернуться в свою вселенную», — с отчаянной решимостью подумал он, покидая приютившую его каюту. Гулкое эхо следовало по пятам. Пустые коридоры, пришедшие в упадок и запустение, отсеки орбитальной конструкции производили гнетущее впечатление, постоянно напоминали о том, как далеко от дома он сейчас. Постепенно в душе Анвара закипала злость. Он гнал прочь безысходные мысли, твердил себе, что никогда не станет пленником, коротающим остаток дней на борту, покинутой людьми, постепенно разрушающейся криогенной платформы. Еще в юности, начиная карьеру наемника, работая на корпорации окраины, Анвар усвоил очень ценный психологический прием, не раз помогавший ему в тупиковых ситуациях. «Если у тебя возникает проблема, преврати ее в задачу, и тогда обязательно найдешь способ решения». Несколько герметичных упаковок с питьевой водой ему удалось отыскать в хранилище палубы. Огромный складской сектор подвергся опустошению, но кое-что из припасов в спешке всеобщей эвакуации просто забыли. Утолив жажду, Анвар направился к информационному центру. Автоматические системы по-прежнему следили за его перемещениями, но их действия все чаще вели к появлению неисправностей. Под потолком искрились секции осветительных устройств. За облицовкой переборок раздавался скрежет, двери заедало, они открывались рывками. В зале управления царил сумрак. Многочисленные терминалы кибернетических систем были отключены. Но стоило Анвару переступить порог, как в дальней части помещения, перед креслом, укрепленным на дугообразном монорельсе, заработали 5 плоских, плотно пригнанных друг к другу экранов. В толще дымчатого пластика подсветились раскладки сенсорных панелей ввода данных.